Подытожим тот процесс, который убеждает мунистского новобранца окончательно признать приоритет антикоммунистической борьбы. Первое. Человек, симпатизирующий движению по убеждению, верит в Бога и, следовательно, в силы зла, которые ему противостоят. Второе. Ему вбивают в голову, что именно в коммунизме воплотился Люцифер. Третье. И прежде чем он успеет усомниться в правомерности подобного утверждения, преподаватель начисто отметает его возможные сомнения убийственным силлогизмом, буквально вынуждая дьявола кусать себя за хвост. Он подсказывает собеседнику: если признавать, что Мун – Божий человек, борется против сатаны, если признавать, что Мун – Божий человек, действительно жертва нападок со стороны коммунистов, то это доказательство, что коммунисты являются воплощением сатаны. И уже поздно спрашивать себя, как и почему успехи коммунизма в мире прямо связаны, преподаватель объяснял это целых 7 дней, с убийством, совершенным Карином. Юный идеалист опоздал с вопросами, и его день заканчивается песнопением в честь отца. Ну, может быть, еще не опоздал читатель этой книги, у которого есть время разобраться в интерпретации истории, предложенной божественными принципами. Ниже мы процитируем основные места из второй и четвертой частей основного произведения Мун Сан Мена, озаглавленное, соответственно, «Падение человека» и «История божественного провидения», они содержат в себе его главную аргументацию. Однако прежде чем погрузиться в словообильную логику этой ревизии истории, заметим, что отрывки взяты из произведения, которое автор, по его словам, задумал с единой целью донести до умов французов, учитывая особенности их современного образа мыслей, высшие откровения послания божественные принципы. Итак, перед нами созданная на Западе адаптация корейского текста с его восточной диалектикой, которые отступники из секты Муна, не колеблясь, квалифицируют как весьма грубую и даже манихейскую. «Авель против Каина» или «История человечества по Мун Сан Мену». «Вина наших прародителей пала на их потомков, угрожая духовной смертью всему человечеству. Все еще сохраняя свою врожденную природу чада Господня, человек унаследовал надменную и порочную природу падшего архангела Люцифера. Раздираемый этими двумя противоречивыми началами, человек существует, творя свою историю страданий. С этой точки зрения Мессии предназначено освободить сердце человека от первородного греха, чтобы человек снова стал на путь истинный. Иисус явился с миссией второго Адама, дабы искупить вину первого Адама. Таким образом, история является последовательным проявлением божественного идеала в человеке. Венцом ее должно стать рождение Царства Божьего на земле, то есть торжество Божьего.